Глава 12. На высоте 12 тысяч футов. Переход через Чили совершался до сих пор без каких-либо значительных происшествий. Но теперь сразу должны были возникнуть все те препятствия и опасности, с которыми сопряжено путешествие в горах. Начиналась борьба с природными трудностями. Прежде чем пуститься в путь, требовалось принять важное решение, а именно выяснить, каким проходом надо было переваливать через кордильеры, а чтобы не отклониться при этом от намеченного пути. Спросили мнение Котопаца. «В этой части кордильер, — ответил тот, — я знаю лишь два перевала, удобных для езды. Вы, без сомнения, имеете в виду перевал Арика, открытый в Вальдивия Мендосой? — спросил Паганель. — Да. А второй, не правда ли, перевал Виарика? «Совершенно верно. Но, друг мой, оба эти перевала нам не подходят, потому что один из них лежит далеко к северу, а другой далеко к югу от нашего пути. А вы можете предложить нам еще какой-нибудь проход?» — обратился к географу майор. «Могу», — ответил Паганель. «Я разумею проход Антуко, идущий по склону вулкана под 37 градусом 3 минутами южной широты, то есть приблизительно полуградусе от нашего пути, и идет он при этом всего в высоте 7000 футов». «Прекрасно», — промолвил Гленурван. «Но вы-то, Котопац, знаете этот перевал?» «Да, мне случалось проходить им, а не упомянул я о нем только потому, что это, собственно, горная тропа, по которой гонят свой скот пастухи-индейцы с восточных склонов». «Ну что ж, друг мой», — сказал Гленурван, «там, где проходят стадо кобылиц, баранов и быков, сумеем пройти и мы. А раз этот проход ведет нас по прямой линии, надо идти через него». Немедленно был дан сигнал к отправлению, и отряд, идя меж больших известковых скал, углубился в долину Лас-Лехас. Подъем был едва заметен. Около 11 часов утра пришлось обогнуть небольшое озеро. Этот естественный водоем служил как бы живописным местом свидания для всех соседних речек. Журча, стекались они сюда и безмолвно сливались в прозрачных водах озера. Над этим озером поднимались в гору льяносы, обширные, поросшие злаковыми растениями пространства, где пасся скот индейцев. Вскоре отряд наткнулся на болото, тянувшееся к югу и к северу. Только благодаря инстинкту мулов всадники выбрались оттуда благополучно. В час пополудни показалась крепость Амбаллинария. Она возвышалась на утесе, как бы увенчивая его остроконечную вершину своими полуразвалившимися стенами. Отряд проехал мимо. Дорога становилась круче и каменистее. Камни шумным каскадом скатывались из-под ног мулов. Около 3 часов пополудни появились живописные развалины другой крепости, разрушенной во время восстания 1770 года. Начиная отсюда, дорога стала не только трудной, но даже и опасной. Подъемы сделались более крутыми, пропасти, угрожающие глубокими, тропинки по их краю становились все уже и уже. Мулы шли вперед, осторожно нагнув голову, обнюхивая дорогу. Ехали гуськом. Случалось, что на каком-нибудь крутом повороте Мадрила вдруг исчезала из виду, и тогда маленький караван шел на отдаленное позвякивание ее колокольчика. Нередко извилистая тропа расщеплялась, давая возможность отряду двигаться по двум параллельным линиям, и через эту непроходимую пропасть, шириной всего в какие-нибудь 2 сажени, но глубиной в 200, Котопац переговаривался со своими пионами. А здесь трава еще боролась с камнями, пробиваясь между ними, но уже чувствовалась победа минерального царства над растительным. Близость вулкана Антука была заметна повидневшимся тут и там застывшим потоком лавы цвета железа, испещренным иглообразными желтыми кристаллами. Нагроможденные друг на друга утесы, казалось, должны были вот-вот обрушиться и удерживались на своем месте вопреки всем законам равновесия. Конечно, эта местность должна была легко изменять свой вид при землетрясениях, и при взгляде на все эти склонившиеся на бок остроконечные вершины, покосившиеся купола, боком посаженные бугры, делалось очевидным, что для этой горной местности час окончательного сформирования еще не пробил. При этих условиях дорогу не так-то легко было разыскать. Почти непрекращающиеся сотрясения костяка Кордильер часто меняют трассу дороги, и опознавательные приметы нередко исчезают. Поэтому Котопац часто бывал в нерешительности. Он останавливался, оглядывался кругом, разглядывал форму скал, старался найти среди легко крошившихся камней следы ног индейцев. Но ориентироваться, видимо, стало невозможно. Гленнерван шаг за шагом следовал за проводником. Он понимал и чувствовал, как по мере увеличения трудностей пути росло замешательство Котопаца. Он не решался задавать ему вопросы, считая, к тому же, и, быть может, не без основания, что не только у мулов, но и у проводников их имеется инстинкт, на который следует полагаться. Так, можно сказать, на удачу Котопац проблуждал еще сейчас, все поднимаясь, однако, в гору. Наконец он принужден был остановиться. Отряд находился на дне одного из узких ущелий, называемых индейцами Кебрадос. Дорогу преградила отвесная скала из порфира. После тщетных поисков какого-нибудь прохода Котопац слез с мула и, скрестив на груди руки, остановился в выжидательной позе. Гленнерван подошел к нему. «Вы заблудились?» — спросил он. «Нет, сэр», — ответил Котопац. «Однако мы ведь не в проходе Антука. Мы в нем. Вы не ошибаетесь?» «Не ошибаюсь. Вот жила костра, которой разводили здесь индейцы, а вон следы, оставленные стадами кобылицы и баранов. Так значит, можно было пройти по этой дороге?» «Да, но теперь уже нельзя. Последнее землетрясение сделало эту дорогу непроходимой. Для мулов, но не для людей», — отозвался майор. «Ну, это уже ваша забота», — ответил Котопац. «Я сделал все, что мог. Если вам угодно, мы с моими мулами готовы вернуться назад и искать других проходов в Кордильерах. И насколько это задержит нас?» «На 3 дня, не меньше». Гленнерван молча слушал этот разговор. Для него было очевидно, что Котопац готов был выполнить все, что обязался сделать по договору, но мулы его не могли идти дальше. Когда Котопац предложил вернуться назад, Гленнерван, обернувшись к своим спутникам, спросил их: «Скажите, хотите ли вы, несмотря ни на что, двигаться дальше по этому проходу?» «Мы хотим следовать за вами», — ответил Том Остин. «И даже опередить вас», — добавил Паганель. «О чем, собственно говоря, идет речь? О том, чтобы перевалить через горную цепь противоположный склон, который несравненно более отлог, чем тот, где мы сейчас находимся. Спустившись же по тому склону, мы раздобудем себе и аргентинских проводников, бакианос, и быстроногих коней, привыкших скакать по равнинам. Вперед же и без колебаний!» «Вперед!» — подхватили спутники Гленнервана. «А вы с нами не отправитесь?» — спросил Котопаца Гленнерван. «Я погонщик мулов», — ответил тот. «Как хотите, и без него обойдемся», — заметил Паганель. «Ведь по ту сторону этой преграды мы снова очутимся на тропинках прохода Антука. И я ручаюсь, что не хуже лучшего местного проводника выведу вас самым прямым путем подножию Кордильер». Гленнерван уплатил Котопацу то, что ему причиталось, и отпустил его вместе с его пионами и мулами. Оружие, инструменты и кое-какие съестные припасы были распределены между 7 путешественниками. С общего согласия было решено немедленно распуститься в дальнейший путь, и если понадобится, продолжать восхождение и в течение части ночи. По левому склону гор велась очень крутая тропинка, по которой мулы не могли бы пройти. Подниматься по такой тропинке было чрезвычайно трудно, но все же после 2 часов напряженной ходьбы Гленнерван и его спутники снова выбрались в пароход Антукко. Теперь они находились уже недалеко от хребта Кордильер, но кругом уже не видно было никакой протоптанной тропы. Недавно бывшее землетрясение изменило всю эту местность, и теперь приходилось подниматься без дороги к вершинам горной цепи. Это неожиданное исчезновение тропы порядком озадачило Паганеля. Он подумал, что теперь подъем на вершину Кордильер средняя высота которых колеблется от 11 до 12 тысяч футов, будет сопряжен с большими трудностями. К счастью, время года было благоприятное. Воздух спокоен, на небе не облачко. Во время зимы, с мая по октябрь, такое восхождение было бы невозможно. Обвалы снежных масс убивают путешественников, а тех, кого они пощадят, часто приканчивают жестокие терморалис, местные ураганы, которые ежегодно сбрасывают новые жертвы в пропасти Кордильер. Подъем продолжался всю ночь. Пешеходы то взбирались на почти неприступные площадки, цепляясь руками за их выступы, то перепрыгивали через широкие и глубокие расщелины. Плечи товарищей при этом служили лестницей, а поданные друг другу руки – веревками. Отважные путешественники походили на труппу каких-то ловкачей-акробатов. Здесь нашли широкое применение сила Мюль-Реди и ловкость Вильсона. Без этих славных, самоотверженных, всюду поспевавших шотландцев маленькому отряду пришлось бы неоднократно останавливаться. Гленнерван не спускал глаз с Роберта, так как мальчуган по своей горячности был очень неосторожен. Паганель устремлялся вперед с чисто французским пылом. Что же касается майора, то он неприметно поднимался по склону, делая движений не больше и не меньше, чем требовалось. Замечал ли он вообще, что уже в течение нескольких часов поднимался в гору? Это вопрос. Быть может, ему даже казалось, что он спускается. А в 5 часов утра барометр показал, что путешественники уже достигли высоты в 7500 футов. Они находились на так называемых вторичных плоскогорьях, где кончалась древесная растительность. Тут прыгали животные, которые могли бы порадовать и обогатить охотника. Но они сами прекрасно знали это, ибо еще издали, завидев людей, уносились со всех ног. То была лама, драгоценное горное животное, заменяющее и барана, и быка, и лошадь, способная жить там, где не смог бы существовать даже мул. Тут была шиншилла, маленький, кроткий, боязливый грызун, нечто среднее между зайцем и тушканчиком, ценный своим мехом. А задние лапки делали его похожим на кенгуру. Очень забавно было смотреть, как этот проворный зверек, подобно белке, носился по верхушкам деревьев. «Это еще не птица, но уже не четвероногая», — заметил Паганель. Однако лама и шиншилла не были последними животными, встреченными во время подъема маленьким отрядом. На высоте 9000 футов у границы вечных снегов бродили целыми стадами жвачные животные необыкновенной красоты. Покосы с длинной шелковистой шерстью, а затем бегонь, безрогая коза, изящная и благородная, с тончайшей шерстью. Но приблизиться к этим красавицам гор было немыслимо, да и рассмотреть их было трудно, они уносились во всю прыть, бесшумно скользя по ослепительно белым коврам снега. Все вокруг преобразилось. Поднимающиеся со всех сторон огромные глыбы блестящего, местами синеватого льда, отражали первые лучи восходящего солнца. Подъем стал очень опасным. Нельзя было больше отваживаться ни на один шаг вперед, не прощупав предварительно самым тщательным образом, нет ли под снегом расщелины. Вильсон шел во главе отряда, пробуя ногой крепость льда. Его спутники поднимались в гору за ним, стараясь ступать точно по его следам и избегая повышать голос, ибо малейший шум, сотрясая воздух, мог вызвать обвал снежных масс, нависших в футах в 700 или 800 над их головами. Так достигли наши путники пояса кустарников. Когда они поднялись еще на 1750 футов выше, кустарники сменились злаками и кактусами. На высоте же 11 тысяч футов исчезли и они. На бесплодной почве уже не видно было никакой растительности. За все время подъема путешественники сделали лишь один привал в 8 часов утра. Быстро кое-как закусив, они со сверхчеловеческой отвагой возобновили подъем, пренебрегая все возраставшими опасностями. Им приходилось перелезать через остроконечные гребни, пробираться над пропастями, куда даже заглянуть было страшно. Во многих местах попадались деревянные кресты, говорившие о бывших здесь катастрофах. Около 2 часов пополудни между оголенными остроконечными вершинами развернулась огромная, без всяких следов растительности, плоскогорье, напоминавшее собою пустыню. Воздух здесь был сухой, а небо ярко-голубого цвета. На этой высоте дожди неизвестны. Влага здесь превращается в снег или град. Тут и там, словно кости скелета, торчали из-под белого покрова остроконечные порфировые и базальтовые вершины. Иногда обваливались куски разрушавшегося под влиянием выветривания кварца или гнейса. Разряженный воздух почти заглушал тупой звук их падения. Несмотря на все мужество путешественников, силы начали изменять им. Гленнерван, видя, до чего изнурены его спутники, стал уже раскаиваться в том, что завел их так далеко в горы. Юный Роберт старался не поддаваться усталости, но сил у него не могло хватить надолго. В 3 часа Гленнерван остановился. «Надо отдохнуть», — сказал он, сознавая, что никто, кроме него, не сделает подобного предложения. «Отдохнуть? Но где?» — отозвался Паганель. «Ведь здесь никакого приюта. Тем не менее, это совершенно необходимо сделать, хотя бы для Роберта». «Да нет, сэр, я еще могу идти», — возразил отважный мальчуган. «Не останавливайтесь. Тебя понесут, мой мальчик», — перебил его Паганель. «Но нам, во что бы то ни стало, необходимо добраться до восточного склона. Там, быть может, мы найдем какой-нибудь шалаш, который даст нам приют. Вот почему, по-моему, нам нужно идти еще 2 часа. «Согласны ли вы все на это?» — спросил Гленнерван. «Да», — ответили его спутники. «А я берусь нести мальчика», — прибавил Мюльреди. И отряд снова двинулся на восток. Еще 2 часа длился этот ужасающий подъем. Надо было добраться до самой вершины. Разряженность воздуха вызывала у путешественников болезненное удушье, кровоточивость десен и губ. Чтобы ускорить кровообращение, замедленное разряженностью воздуха, приходилось как можно чаще дышать, а это утомляло не меньше, чем отражение солнечных лучей на снегу. Как невелика была сила воли у этих мужественных людей, настала минута, когда самые отважные из них пришли в полное изнеможение. И головокружение, этот ужасный бич гор, лишило их не только сил физических, но и духовных. Нельзя безнаказанно пренебрегать подобным переутомлением. То один, то другой падал и, поднявшись, уже не был в состоянии идти. Отащился на коленях ползком. Было ясно, что эти обессиленные люди, скорее всего, не смогут продолжать слишком затянувшийся подъем. Гленнерван не без ужаса глядел на необозримые, заледеневшие на всей этой роковой области снега, на вечный сумрак, уже заволакивавший пустынные вершины. Глядел и с болью в сердце думал о том, что кругом нет никакого крова. Как вдруг майор, остановив его, сказал спокойным голосом: «Хижина».